у ручья пещера, пред пещерой брод, как бы пламя серый озаряло вход, и в дыму багровом, застилавшим взор, отдаленным зовом огласился бор. И тогда оврагом, вздрогнув напрямик, тронул конный шагом на призывный крик. И увидел конный, и приник к копью, голову дракона, хвост и чешую. Пламенем из зева рассевал он свет, в три кольца в круг девы обмотав хребет. Туловище змея, как концом бича, поводило шеей у ее плеча. Той страны обычай пленницу красу отдавал в добычу чудищу в лесу. Края населения, хижины свои, выкупала пеней этой от змеи. Змей обвил ей руку и оплел гортань, получив на муку в жертву эту дань. Посмотрел с мольбою всадник ввысь небес, и копье для боя взял наперевес.